Глава 18. Семерка мечей. Аврора. Аврора шумно выдохнула. Они втроем сидели в машине ровно на тех же местах, что и прежде. Казалось, будто она уснула на мгновение, и все вокруг переменилось, и лишь бешеный стук сердца напоминал, что только что на ее глазах убили человека. «Твою мать, единственный телепорт потратил!» — ругнулся Крис. «Что это было?» — снова выдохнула Аврора в безуспешной попытке восстановить дыхание. «У тебя был телепорт, а мы переместились в твой долбанный Ягуар, а не в Новую Гвинею?» — негодовал Адам. «Убежав из эпицентра, нельзя гарантировать, что тебя не снесет его взрывной волной». «А чего ты такой спокойный, господин инквизитор?» Люциан тоже резко сбавил тон. «День был тяжелый. Надоело нервничать. Итак, Новая Гвинея. Прекрасный климат, потрясающие пейзажи, белый песочек у моря». Адам перевел взгляд на Аврору. «Шикарный отпуск. Могу оплатить тебе билет, если с деньгами туго. Вместе веселее!» Аврора перевела взгляд с Адама на Кристофа. Адреналин все так же бил по венам, и интуиция не предвещала ничего хорошего. Конечно, ей ничем не грозил Ковен, какой бы странный оборот ни принимали его дела. Да и дилерам простые люди не способны навредить. Наверное. Но что-то в этой ситуации, принявшей такой скверный оборот, ей не нравилось. Ни Ковен, ни ведьмы, и, быть может, даже не Катерия. В городе назревало нечто новое, пугающее и точно опасное. Сейчас самое время перестать бежать. «Ты испугался пары дырок в теле?» — наконец фыркнула она. «Даже если забыть о безграничной человеческой фантазии в плане умерщвления того, что убить почти невозможно, а я бы не рекомендовала об этом забывать. Это все пахнет слишком дурно. Я не записывался в армию спасения». «Армия спасения», — повторила она, пробуя слова на вкус. Конечно, термин лучше поменять, но сама идея ей очень понравилась. «А я и забыл, как ты любишь такие самоубийственные душевные порывы». «Аврора, тут на лошадке не ускачешь в последний момент. Лучше заранее, на самолете». «Лучше». Она сделала упор на этом слове. «Не поворачиваться к врагу спиной, а умереть плечом к плечу», — саркастически закончил за нее Люциан. «Нет, увольте». Он открыл дверь и уже собрался выйти, но развернулся в последний момент. «Аврора? Кристоф?» В ответ второй дилер лишь смерил его безразличным взглядом. «Удачи». Выскользнул из машины, и сгустившиеся сумерки почти мгновенно поглотили его фигуру. Аврора грустно вздохнула вслед. «Если ты тоже бежишь, отвези меня в центр сначала». «И что ты будешь делать?» Аврора задумалась. «Действительно, а что она будет делать в городе, где ведьмы сходят с ума, люди бесполезны, а дилеры бегут, и абсолютно никто не готов совать нос в происходящие события, потому что страх сковал всем руки. Что она будет делать, не имея никакой информации, зацепок, сторонников? Действуя на голом энтузиазме только потому, что, как всегда, передумала бежать. Тени сгущаются». «Перечитаю Шерлока Холмса», — фыркнула она в ответ. «Блин, Крис, не знаю. Буду думать». И тут в голове всплыло недавнее воспоминание. «В моем мире знакомство значит порой больше, чем спасенная жизнь. Интересно, сохранился ли у нее этот номер?» «Отвези меня к Полине», — выдала Аврора, залезая в записную книжку телефона. «И что будешь там делать?» Он не спешил трогаться с места. Экзорцистка подняла глаза и поймала на себе спокойный, внимательный взгляд в зеркале заднего вида. «Найду нетрусливого колдуна». Посмотрим, что там было. «Хорошая мысль», — неожиданно одобрил Крис. На этот раз он завел движок и плавно выехал на дорогу, перестав мучить педаль газа. Все движения были настолько спокойными, будто дилер принял решение и перестал нервно дергаться. И, наконец-то, стал похожим на себя самого. Ждать пришлось недолго. Граф откликнулся на звонок и без лишних терзаний согласился на ритуал. Аврора сразу откинула мысли, что колдун был не в курсе происходящего и согласился из банального любопытства или неведения. На самом деле он не выглядел как человек, который боится чего бы то ни было, что было приятным плюсом в этой ситуации. Они прождали у подъезда не больше 20 минут, когда он, хромая и опираясь на трость, вышагнул из черного такси прямо к нужному дому. К ее еще большему удивлению, Крис тоже не собирался бежать. По крайней мере, сейчас. Причин она предпочла не спрашивать, тихо радуясь своей удаче. Конечно, она полезла бы сюда и одна, но в компании было спокойнее. В ярком оранжевом свете фонарей мрачный дом, где сошла с ума очередная ведьма, казался зловещим. Ни одно окно не горело внутри, будто все жильцы разом покинули его или никогда не жили, и он всегда стоял пустым в ожидании несчастья. По стеклам и обветшалому кирпичу потоками струился дождь, и дом оплакивал свою почившую хозяйку. Аврора слишком рано вышла из машины. Ее черный плащ намок, и капюшон потяжелел, заставляя голову склониться. Но холода она не чувствовала. Адреналин и азартное предвкушение грели кровь лучше любого Лонг-Айленда. Граф был все в том же строгом сером пальто, которое в ночной темноте казалось почти черным и снова придавало ему сходство с гигантским вороном, как на его трости. Но когда он приблизился, Аврора уловила легкую полуулыбку на лице. Он вежливо кивнул и замер в трех шагах от вышедшего из машины Криса. Странно, сегодня граф почти не опирался на трость. В его второй руке был небольшой квадратный чемодан. «Добрый вечер», — вежливо начал он с легким кивком. «Кажется, сегодня слишком много внимания приковано к этому дому». «Ведьм в округе нет». Аврора несколько раз проверила это, прежде чем Крис остановил здесь машину. «Еще бы! Кто рискнет?» В тоне колдуна проявилась усмешка. «Я думал, дилеры покинули город». «Не все», — коротко бросил Крис, кивая в ответ на приветствие. «Наверное, они знали друг друга, но...» Памятуя отношение графа к сделкам, Аврора не думала, что они общались хорошо. Однако странный взгляд, которым дилер одарил сначала графа, а потом ее, разгадать не смогла. «Тоже поняли, что Катерия здесь ни при чем?» Он сказал это так буднично, что Аврора в который раз уверилась в правильности своего выбора. «Этот колдун не будет отступать и бояться невесть чего». «Как и она». «Ага, скажу в сотый раз за вечер. Дело пахнет дурно», — заключила она. Граф принюхался, будто мог уловить этот запах. Будто ко всем прочим напастям сам мрачный дом вонял. По крайней мере, теперь именно так казалось Авроре. «И что же ты придумала, экзорцистка?» Она смело взглянула в серьезные карие глаза колдуна. Он уже спас ее однажды и даже не попросил ничего взамен. Стоило напомнить себе, что этого человека она совершенно не знает. Что он и кто он, как и ради чего живет, о чем думает и к чему стремится. Но уже одно его присутствие здесь, рядом с домом сошедшей с ума ведьмы, вопреки всем рекомендациям Ковена, страхам и, возможно, здравому смыслу, инстинкту самосохранения, оно говорило о многом. Сколько она может попросить у этого колдуна? Как далеко он зайдет ради незнакомой девчонки, ради этого города? И главное, готов ли он так же отчаянно бороться с врагом, которого никто не знает? Бороться просто потому, что этого требует неясный голос внутри, зовущий спасать незнакомцев. Неясный голос. Чувство, придающее сил идти вперед, когда слышишь просьбу о помощи, неважно от кого. Отдавать себя за жизнь других, чёртова армия спасения и прочие идеалы. Ведь так живёт не только она, правда? Мир бы сдох без таких людей. «Хочу знать, что произошло в этой квартире», — решительно сказала она, не сводя внимательного взгляда с графа. «Какой ты человек, всегда подскажут твои глаза». «Есть пара ритуалов. Я чувствовал, что стоит подготовиться». Он тряхнул чемоданом и решительно повернул к подъезду. «Идём?» Дверь была не заперта. Аврора первой толкнула её, и она с протяжным скрипом приоткрылась. Внутри было слишком тихо. Казалось, их ожидало пустынное поле битвы, где теперь должны бродить призраки почивших. И эта тишина вопиюще не соответствовала. Прежде чем шагнуть в непроглядную черноту, которая царила в квартире, экзорцистка прикрыла глаза и сжала в кармане амулет. Потом снова вгляделась, но по-прежнему лишь чернота и пустота застилали взор, прямо как в глазах Полины. Аврора сотни раз без сомнений заходила в такие места. Квартиры с непонятными, невидимыми обычному глазу существами были самой частой причиной её заказов. Но именно сейчас она вняла тонкому холодку, бегущему по внутренностям, и замерла. Это точно не был её привычный заказ. Тут не было созданий, к которым она привыкла. Тут не было вообще ничего, что странно для дома, в котором жила практикующая ведьма. Обычно магия оставляет следы. Когда не плодит безвредных сущностей, остатки проведённых ритуалов, пережитых эмоций и призванных извне иллюзий, если ведьма почищала за собой сама и была крайне аккуратна, всё равно остаётся хоть что-то. След, аура, ощущения, слегка будоражащие кровь и заставляющие даже обычного человека неосознанно почувствовать жилище практика. В квартире Полины не было ничего. Абсолютная пустота, нежилая. Видимо, она слишком долго стояла на пороге, поэтому её мягко обогнул Крис и вошёл первым, включая свет в прихожей. Зрелище, открывшееся в ровном жёлтом свете, удручало. Квартира действительно выглядела нежилой. Некогда светлый ламинат потускнел и покрылся слишком большим слоем пыли, учитывая, что всего несколько часов назад по нему ходили люди. Ворс на коврах свалялся. На невнятного цвета стенах появились разводы и подтёки. Повсюду были расставлены оплавленные свечи, тоже покрытые пылью. Тяжёлые чёрные шторы закрывали окна. За прихожей свет загорелся в гостиной, но он тоже был тусклым, будто лампочка доживала свои последние часы и уже не справлялась. Всё вокруг слишком быстро увидало. Аврора шла по квартире за Крисом, который явно бывал здесь не раз и хорошо ориентировался. Граф отставал на несколько шагов. Он старался повторять их путь, чтобы не оставить новых следов на полу. Возле стола, накрытого покрывалом с полустертой вязью непонятных символов, они замерли все втроем. «Это точно нужная квартира?» Граф озвучил мысль, которая терзала и Аврору. «Не похоже, что здесь кто-то жил в этом десятилетии». «Я был здесь месяц назад». Полина всегда трепетно относилась к своему дому. Аврора тихо свистнула. Звук сам непроизвольно вырвался изо рта, но неожиданным эхом прошелся вокруг. Эхом, которое не соответствовало этому помещению. «Я не знаю, какая хрень на такое способна, но раньше я подобное не встречала», — заключила она, с неприязнью унимая скачущий голос. Аврора ненавидела такие ситуации, когда её опыт длиною во всю недолгую жизнь подводил. Она снова чувствовала себя малолеткой, и это здорово раздражало. После столь долгой практики, которой мог похвастаться далеко не каждый взрослый, чувствовать себя на свой возраст было особенно мерзко. Но здесь она могла лишь развести руками и положиться на знания колдуна. Тяжелые ритуалы никогда ей не давались. «Чем помочь?» Она повернулась к графу. «Оставьте меня на пару минут. Не люблю готовиться прилюдно». Он прислонил трость к стене, опустился на колени у чемодана и только тогда выжидающий посмотрел на спутников. Крис тут же развернулся и без вопросов вышел из комнаты. Но Аврора все же замерла в проходе. «Почему именно колдуны такие таинственные?» «Потому что колдуны не любят, когда их застают с курицей», — усмехнулся граф, открывая чемодан. Пустая комната тут же заполнилась кудахтаньем, но он перехватил ее за горло так буднично, будто каждую неделю резал по одной себе на бульон. Аврора тут же выскользнула из комнаты, порадовавшись, что в ее работе такие навыки не нужны. Она без подсказок нашла кухню. Как ни странно, здесь было вполне по-человечески. Приятные зеленые тона и никакой пыли. Крис делал кофе. Здесь он тоже хорошо ориентировался. Вопросительно взглянул на Аврору, предлагая кружку, но она мотнула головой. Чем бы ни стал этот дом, пить она здесь не будет. «Давно его знаешь?» — спросил дилер вполголоса. «Нет, только познакомились». И без этого взгляда в ответ Аврора понимала абсурдность своего решения. Но он ведь откликнулся. Чем, я уверена, не похвастается ни одна другая ведьма в городе сейчас. «А вы знакомы?» Тонкая морщинка легла между бровей Криса. Без ведьмы ритуала не провести, и других зацепок у них не было, как не было и выбора. Виделись мельком. Он довольно замкнутый человек и никогда не искал встреч со мной. Я не говорю, что ему можно доверять, но мы же в одной лодке, правда? Доверять никому нельзя. Даже тебе? Себе бы я не стал доверять в первую очередь. Горько усмехнулся дилер. Аврора так и не поняла, шутит он или говорит серьезно. Стоило признать, что Кристоф менялся. С появлением Киры она уже не могла угадать, что он выкинет в следующий момент. Раньше она была бы уверена, что Крис уедет. Как только атмосфера города перестанет быть дружелюбной для дилера, могла ли она предположить такое, он сядет в свой ягуар и укатит в закат, как и Адам. Это логичный поступок. Дилеров ничто и нигде не держит. Но вот он все еще здесь. И, кажется, намерен помогать, хотя ситуация не стала менее опасной. Если Никотерия сводит ведьм с ума, она все равно замешана. Страх ли держит его? «Все готово!» — позвал граф из гостиной. Все свечи в большой комнате вновь горели. Следов крови не было, и чемодан был снова закрыт. Колдун замер в самом центре с закрытыми глазами и приложил палец ко рту, призывая к тишине. Аврора и Крис замерли на пороге. Пламя на свечах подрагивало, и длинные, несуразные тени ползли по стенам. Обычно экзорцистка любила такую мистическую атмосферу. Она напоминала ей собственный дом, когда бабушка еще была жива. Вот только в те времена к ним заходили лишь теплые гости, которые не пугали и создавали особый уют, больше напоминавшие волшебство из детских сказок, а в этой квартире веяло холодом и смертью. Спустя пару минут абсолютной тишины в полутьме, дающей разгуляться воображению, граф зашептал. Совсем тихо. Слов было не разобрать. Он слегка покачивался, не открывая глаз. Трость снова была в его руке, но он не опирался на нее, а просто держал, как посох. Вторая рука безвольно повисла вдоль тела. Пальцы слабо перебирали воздух. Потом он распахнул глаза, и сходство с хищной птицей на лице усилилось. Если бы Аврора не видела эти глаза в сочетании с теплой улыбкой, ни за что бы не поверила, что она может коснуться этого строгого, зловещего лица. В темноте седина с волос пропала. Но граф будто разом состарился еще лет на 10. Шепот стал громче, но она не могла разобрать даже язык, на котором говорит колдун. А потом началось. Сначала тихо, на грани слуха. Шепот ответил из-за спины. Ледяная волна мурашек прокатилась по позвоночнику, но экзорцистка не обернулась. Потом из углов самой комнаты. Они шептали в унисон на десяток разных голосов, громче и громче с каждой секундой. Комната наполнилась звуками. К речитативу колдуна присоединились смешки, всхлипы, хриплые визги. Если доверять своим глазам, они все еще были втроем, стояли в пустой квартире, не двигаясь. Но если моргнуть хотя бы на секунду и переключиться на слух, какофония почти оглушала. Казалось, что шептали тени, ползущие по стенам. Но Аврора знала, что если тени шепчут, в них всегда кто-то есть. На кухне, а потом и в коридоре, раздался топот десятка маленьких ножек. Он был таким отчетливым, словно неведомые создания были всего в нескольких шагах от нее. «Песи!» — прошептала Аврора в пустоту. Она встречала подобное лишь дважды, когда вытаскивала чуть ли не с того света двух ребят, чьи предки продали их души в обмен на силу. Кому продали, она предпочитала не знать. Таких ребят почти невозможно вытащить в реальный мир из тяжелых пут старых родовых контрактов. Они притягивали к себе всю нечисть, что собиралась в округе, частенько обладали нехилой магией и слишком редко переживали порог 18-летия. Обычно покупатель забирал свой урожай в срок. Чем ближе был намеченный час, тем больше бесий клубилось по темным углам их спален, будто твари чувствовали скорый пир. И дважды Авроре удавалось порвать сделку. Дважды она сама еле вышла из истории, живой и вменяемой. С тех пор от этих мелких падальщиков она старалась держаться подальше. Но не здесь, не сегодня. Какого бы черта ни призывал граф, чтобы провести свой ритуал, она будет стоять до конца. Сам колдун будто не замечал ни постороннего шепота, ни шагов, ни возгласа Авроры. Неспешным шагом он начал обходить комнату, проводя руками над мебелью, почти касаясь. В тех местах, где он шел, тени сгущались, тянулись к нему вверх, а пламя свечей почти затухало под порывами несуществующего ветра. Затхлый кладбищенский запах напитывал помещение с закрытыми окнами, но чужой шепот замолкал, стоило колдуну пройти рядом. Закончилось все плавно. Голоса затихли, больше не стучали по полу маленькие ножки бесий. Пламя свечей выровнялось четко вверх, а граф дошел до Авроры и Криса и замер рядом. Томительную минуту ничего не происходило, и квартира снова была пустой. Потом свечи вспыхнули, их дым заструился к центру комнаты, собираясь в силуэт. Сначала нечеткий, расплывчатый, но с каждым мгновением он напитывался, становясь все более узнаваемым. Кажется, это была девушка. Она замерла у стола, что-то перемешивая в руках. Ее кисти дрожали, она поминутно оборачивалась к проходу, где замерли гости, но не замечала их. Полина, это явно была она, боялась. Губы, сотканные из дыма, безмолвно раскрывались, шепча какие-то слова. Из рук на стол по одной посыпались карты. Призрачное лицо искажалось в ужасе. Потом она ринулась к комоду, порылась в ящики, доставая оттуда связки амулетов. Судорожно повесила сразу несколько на шею, остальные сжала в ладонях. Вторую фигуру из дыма Аврора заметила не сразу. Она появилась за их спинами, невесомо прошла сквозь них. Полина резко обернулась и замерла. Они остановились друг напротив друга на расстоянии метра. Видимо, они разговаривали, но слов дым передать не мог. Минуту спустя ведьма сжала амулеты, вскинула руку, пытаясь защититься. Ее гость не двигался, выжидая. Дым вокруг Полины сгустился, повторяя защитный купол, которым она накрыла себя. А затем плавно поднял руки гость, направляя их к ведьме, раскрывая в объятиях. Ее рот открылся в бессловесном крике, и Она рассыпалась. Разлетелась в те самые тени, которые прятались по углам. На пол упала колода карт и уже бесполезные амулеты. Вторая фигура шагнула на то место, где только что стояла ведьма, и видение рассеялось. Свечи полыхнули в последний раз, собирая остатки дыма. Квартира снова стала пустой. Граф тяжело рухнул на свою трость, будто силы разом оставили его. «Кто это был?» — тихо спросила Аврора. «И что он с ней сделал? Ведь это живой человек. У нас есть доказательства, что Катерия ни при чем». «Или диллер», — мрачно добавил граф. «Нет доказательств, только домыслы». «Катерия так не работает», — неуверенно ответил Крис. «А как работает Катерия? Лишает рассудка за любопытство с детскими спецэффектами?» В голосе колдуна прорезался сарказм. «Ее будто расщепили, оставив тело пустым». Крис говорил задумчиво, но на его лице промелькнуло отвращение. «Заразили чем-то?» «Заразили?» — недоуменно повторила Аврора. «Да», — уже увереннее продолжил диллер. «Этот человек пустил нечто в ее тело, убив саму Полину». «Я не заметила ничего подобного». «А что в этом мире незнакомой экзорцистке?» Повисла гнетущая тишина. Аврора подошла к тому месту, где ведьма уронила карты, но их уже не было. Видимо, люди, побывавшие здесь, выкинули или забрали их с собой. «А как-то можно выяснить, что за карта ей выпала последней? Еще один ритуал?» «У меня не осталось куриц, но я тебе и без ритуала могу сказать. 13-й аркан. Смерть». «Безнадежненько», — пробормотала экзорцистка и перевела взгляд на дилера. Крис потянулся в карман, достал едва початую пачку кент и закурил. «И как мы будем его ловить?» Кристоф поперхнулся очередной затяжкой, и даже граф удивленно округлил глаза. «Она совсем безбашенная?» Колдун повернулся к Крису, но вопрос был риторический. «Аврора, не ты ли говорила, что хороший экзорцист — живой экзорцист? Аккуратный, продуманный?» «В моей работе много думать вредно», — резко заключила она. «Пока я думаю, ведьмы умирают, а эта тварь бродит по моему городу». И вновь неуместное эхо разошлось по комнате. Слишком долгое и громкое для такого маленького помещения. «Хорошо, девочка, ты настроена серьезно. И я тоже. Это и мой город. Как только у тебя будет план, звони. Я к твоим услугам». «А ты?» — тихо спросила Аврора. «Ты остаешься или бежишь?» Кристоф докуривал, не сводя напряженного взгляда со стола, на котором Полина раскладывала карты. На его бесстрастном лице не отражалось никаких чувств, но сигарета в руках тлела слишком быстро. «Нам нужна наживка», — вместо ответа сказал он. Тяжелый камень свалился с души экзорцистки. «Она не будет одна». И вдруг их разговор прервал звук входящего сообщения. Крис дернулся так резко, что Аврора, стоящая рядом, невольно тоже взглянула на экран. «Мне срочно нужна сделка. Приезжай по адресу». Контакт был подписан Бэмби, и этот адрес был знаком Авроре. «О, черт!» — взвыл Крис, как подстреленный зверь. Аврора успела только моргнуть и почувствовать шелест перьев, но самих крыльев уже не увидела. Диллер исчез.